Класс ансамбля, куда был записан профессору Глазунову Михаил Семенович, просуществовал недолго. Летом 1928 года мэтр уехал в Вену на празднование столетия со дня смерти Франца Шуберта, обучавшегося, как Бетховен и Лист, контрапункту и композиции у знаменитого Сальери. В сущности же, в отъезде Глазунова для Шубкина и многих других музыкантов ничего загадочного не было, поскольку было известно, что три главных дирижера Ленинградской филармонии, начиная с Сергея Кусевицкого, Эмиля Купера и кончая учеником Направника, высокообразованным в музыкальном и университетском смысле профессором Малько, все они, выехав за рубеж на гастроли, обратно к своему оркестру не возвращались. Здесь же надо сказать, что в начале 30-х годов множество музыкантов неарийской крови, например, Клемперер, Клейбер, Фрид, Шнабель, Штидри, Элиасберг, бежали из Германии, воспрянувшей после поражения в Первой мировой войне. Бруно Вальтера, чья настоящая фамилия Шлезингер, молодые люди в немарких коричневых рубашках и каскетках вроде лыжных шапочек с козырьком, не прерывая спектакля в Берлинской опере, сняли прямо с дирижерского пульта, и на его место тут же встал приготовленный менее известный дирижер, правда, со свастикой на нарукавной повязке, плохо закрепленной и едва не слетевшей во время дирижирования. В эти самые годы советская страна не раз предоставляла множеству беглецов из Германии возможность гастролировать у нас и даже жить постоянно. Со временем звание «Народный артист республики» было посмертно возвращено Глазунову, а вскоре и прах достойнейшего сына своего народа был доставлен на родину. Можно было бы только порадоваться этим фактом, если бы ужасная подробность не сопутствовала торжественному и скорбному акту перенесения праха из Парижа в Ленинград в Александро-Невскую лавру на Тихвинское кладбище для захоронения рядом с другом и наставником Римским-Корсаковым. Стоя на очень высокой ступени цивилизации, неколебимой в своих убеждениях, Александр Константинович не был совершенно чужд верованиям праотцов, в чем обнаруживалась шаткость взглядов почтенного маэстро. Как ни пытался Александр Константинович оградить себя и свою жизнь от опасностей, связанных с недобрыми знамениями, тем не менее повлиять на начертанные в книгах судеб ему не удалось. А ведь Александр Константинович, подобно Малеру, опасался писать свою девятую симфонию, считая ее роковой и для Бетховена, и для Брукнера. Самолет, прибывший из Парижа в Ленинград, выгрузив палисандровый гроб, взмыл в небо, чтобы следовать дальше, но, не долетая Москвы, внезапно рухнул, похоронив в своих обломках всех пассажиров, кроме одного француза, увидевшего, как в Ленинграде выгружали гроб и отказавшегося лететь дальше. Второй раз Михаил Семенович оказался как бы вплотную к самолету, не удержавшемуся в небе. Как и многие, он подумал, что мог бы оказаться в таком самолете. Не мог с отчаянием самоуничижения признался себе и только себе скрипач шестого пульта, правда, тогда уже перешел на четвертый. Не станем напускать мистического тумана на широко распространенную профессию скрипача, но признаем при этом, что за каким-то пределом людям этой профессии уготованы странные, необъяснимо сходные судьбы. Не станем вмешиваться в сферы компетенции Римско-католической церкви, уличавшего первого скрипача мира, неподражаемого Никколо Паганини в связи с нечистой силой. Положим, никакой демон не вселялся в душу маэстро, и запрещение хоронить гения скрипичного искусства было лишь пугающей демонстрацией своей силы и власти со стороны клириков. Пусть так. И Михаил Семенович не позволял себе думать о мистическом и сверхъестественном. Но на его глазах происходило необъяснимое. выдающиеся, замечательные, любимые им скрипачи умирали в дороге. Когда у исполнителей, знаменитых своим ошеломляющим темпом и стремительным ритмом паганиневских капризов, рвался на смычках волос, Михаилу Семеновичу чудились гривы и хвосты коней, запряженных в повозку, мчащую гроб с телом отверженного, преданного церковному заклятию демона и чародея скрипичного искусства, лишенного права на земное упокоение. Когда он слышал о смерти скрипача в дороге, ему казалось, что просто пересекались пути великих, и они решили не расставаться. Мирон Полякин умер в поезде, шедшем в Москву. После отъезда Глазунова Шубкин перешел учиться в класс ансамбля к Мирону Полякину. Скрипачом Мирон Борисович был первоклассным, но педагогом взбалмошным, неуравновешенным, импульсивным, не признающим методик и строгих правил. Впрочем, не только в педагогике, но и в жизни, и незримые силы хранили его. В середине 30-х годов произошел случай, о котором не без страха душевного говорили его друзья и близкие. В переполненном утреннем трамвае Мирон Борисович закричал своему приятелю Шеру, отделенному от него толпой в полвагона: «Веня, ты слыхал? ГПУ закрыли! Они не будут больше расстреливать!» К счастью, в трамвае в этот утренний час, развозившим людей на работу, не оказалось политиков, и оба приятеля уцелели. Можно себе представить, чем могло бы обернуться для Полякина неверно понятое сообщение в газете о ликвидации ГПУ и передаче его функции НКВД. 21 мая 1941 года Полякин и Шостакович возвращались из Крыма в Москву. Ехали в одном вагоне, в мягком, в разных купе. Вечером немножко выпили, кажется, пиво. А утром, когда уже подъезжали к Москве, Дмитрий Дмитриевич, как всегда, загодя стал собираться. С деловитостью весенней птицы, приводящей в порядок свое гнездо, он упаковал чемодан с двумя поперечными ремнями, после того, как вещи были уложены и даже опорожнена настенная пепельница в форме ребристой морской раковины, Дмитрий Дмитриевич отправился будить Полякина. Шостакович коснулся плеча разоспавшегося приятеля, потряс его и в ужасе отдернул руку, когда из-под приспущенного века Полякин посмотрел на него мертвым глазом. Умер человек в поезде. Досадно, но надо ли преувеличивать? А то, что Леонид Коган умер в поезде, тоже не будем преувеличивать. Да, тот самый Леонид Борисович Коган, чья скрипка играла скрипку Паганини в знаменитом фильме об итальянском виртуозе. А то, что Миша Вайман, Михаил Вайман, умер в поезде по дороге из Гетеборга в Стокгольм, тоже не будем преувеличивать. Для незнавших и не слышавших Михаила Ваймана можно сказать, что скрипачом он был мирового класса, хотя бы потому, что играл на подлинном страдивари, инструменте настоящих виртуозов. Эта скрипка была с ним в поезде, доставляя много волнений и неудобств, так как наши скаридные устроители гастролей отказали маэстро в сопровождающих лицах. Если бы в этом шикарном шведском поезде был хоть один вагон со спальным местом, может быть, и не дошло бы дело до катастрофы. Но даже в первом классе места хоть и мягкие и покойные, но только сидячие. Зато окна огромные, зеркального стекла и всегда чисто вымытые. Но человека с тяжелым сердечным приступом нужно немедленно уложить. Михаил Семенович считал, что Миша Вайман еще не раскрылся, что лучшие страницы своей биографии ему еще предстояло сыграть, поэтому огорчался его уходу искренне и глубоко. Коллеги по оркестру, скорбно заметив, что Мишу не вернешь, предались тягостным и горьким размышлениям о возможности вернуть хотя бы Страдивари. То, что инструмент сопрут, сомнений не было. Но, к всеобщему удивлению, как раз с возвращением инструмента никаких сложностей не было. И Давид Ойстрах умер в одночасье в далеком Амстердаме на гастролях. Надо ли говорить, что в эту руковую цепь стал Борис Гутников, гордость нашей скрипичной школы? Кто может, пусть объяснит это в высшей степени странное сходство в судьбе наследников загадочного маэстро. Михаил Семенович, не находя убедительных объяснений этой закономерности, не без горечи отмечал про себя, что ему такая смерть не грозит. Да, не грозит. Да и он, да именно он всегда лишь Миша Шубкин. Да, Михаил Семенович Шубкин, загнанный на шестой пульт, и над ним простерлось крыло. Он именно так почему-то и решил. Простерлось крыло. Пройдет испуг, притупится отчаяние, и вот увидите, он взглянет в пустое зеркало, и душа его исполнится гордости. Сатанинской? Не знаю, спросите у скрипача, пронзившего смычком завесы недоступных нам тайн. А утро своей жизни Михаил Семенович прожил, можно сказать, почти счастливо. Талант и замечательное трудолюбие помогали преодолеть немало трудностей и заслужить уважение и репутацию надежного музыканта. И он не знал печали. Полдень, совпавший с началом работы в великолепном филармоническом оркестре, был освещен встречами с великими музыкантами, умевшими добиться от оркестра отдачи совершенно немыслимой, ободряющим ли взглядом или властной силой своего таланта и обаяния. Это был праздник человеческого общения, оставивший запас, жить которым пришлось не один десяток лет. Вечер жизни наступил значительно раньше, чем Михаил Семенович мог ожидать. Во все века человечество ищет возможность единого и согласованного существования. Из всех уже опробованных и по большей части отвергнутых форм, коммун и коммюнити, один только оркестр остается знаком, дающим надежду на осуществление заветной мечты людей, не ищущих своего счастья и благополучия отдельно от других или за счет других. Самый легкий, самый маленький и беззвучный инструмент оркестра – дирижерская палочка, наглядное свидетельство того, что власть в оркестре принадлежит не силе и не страху. В повелевающем жесте дирижера нет угрозы и унижения. Быть может, для этого и дана в руки маэстро легкая, как солнечный луч палочка, чтобы мощный, требовательный, исполненный силы повелительный жест обращался в жест легкий, а удар темпераментного повелителя становился лишь побуждающим касанием. Нет, дирижерская палочка вовсе не похожа на бич надсмотрщика, добивающегося ритма, темпа и согласия в действиях множества гребцов на галере. Не похожа она и на хорей, длинный шест, которым возница погоняет и удерживает в нужном направлении упряжку лапландских оленей. Уже на что Отто Клемперер, титан, музыкант огромного масштаба и двухметрового роста вдобавок, дирижировавший без подставки, когда он всей своей шевелюрой и острым взглядом поверх очков, взглядом, всегда казавшимся злым и недовольным, гипнотизировал оркестрантов, казалось бы, подавляя их волю и привычку, оркестр играл вдохновенно, окрыленно, превосходя и без того немалые свои возможности. А разве хуже звучал оркестр, когда за пультом стоял великий Бруно Вальтер, ученик незабвенного Малера? Казалось, единственное, что заботит дирижера, так это как бы снять волнение с валторниста перед трудным соло. Он загодя ободряет его взглядом, даже улыбнется, хотя валторнам редко достаются веселые темы. А перед тем, как солист должен начать, дирижер вовсе отворачивается от него, давая понять, что за него он спокоен. Бруно Вальтер, в отличие от Отто Клемперера, был убежден, что пристальный взгляд – очень сильное средство, а понукание и вовсе травмирует профессионала. И вот что поразительно. Это загадка. как дирижерам разных характеров, разных званий и наций, исповедующим совершенно разные стили общения с оркестром и оркестрантами, удавалось достичь высот, равных их музыкальному дарованию и высочайшей выучке гибкости и мастерству оркестра Ленинградской филармонии. А ведь в ту пору среди филармонистов было еще немало музыкантов из придворного оркестра. Да, власть дарования, таланта, гения – это власть особой природы, совершенно особенным и всякий раз неожиданным способом управления душами людей. Удивительно, но у этого собрания, казалось бы, лишенных отдельного лица сообщников, есть своя воля, свой закон, инстинкт самозащиты и выживания. Каждый отдельно взятый оркестрант, казалось бы, заменим и безвластен. Но оркестр может явить и непокорство, может враждовать с неугодным дирижером или, напротив, выказать любовь ни с чем не сравнимую. Оркестр, как и каждый советский человек, имел все права бороться за чистоту своих идеалов. Принято винить Яшу Смирнова из Смольного, впоследствии ушедшего руководить Ленфильмом и на этом посту расстрелянного, в том, что в 1936 году не была исполнена четвертая симфония композитора Шостаковича. Но все должны помнить, как загипнотизированный ясными и простыми мыслями исторической статьи в самой центральной газете, сами оркестранты бросились на поиски формализма в музыке и на борьбу с ним. Едва Фриц Штидри, не прекращавший, кстати, немножко дирижировать даже во время обязательных, как завтрак в Норде, дневных прогулок по солнечной стороне Невского проспекта, приступил к репетициям четвертой, как активисты оркестра начали бунт непонимания. Лучший прием семейных конфликтов. Мы перестали понимать друг друга. Из этой универсальной в своей неуловимости формулы может крыться и явное предательство, и тайная измена, и самое неожиданное коварство. И только после того, как оркестр перестал понимать эту музыку, на репетициях появился Яша Смирнов из Смольного. Только после этого, со ссылкой на авторитет прославленного оркестра, Яша мягко, но твердо предложил композитору подать заявление о добровольном желании забрать партитуру и отказаться от исполнения. Никакой Яша с Шостаковичем, разумеется, не разговаривал. Переговоры с композитором велись через директора филармонии Исаю Рензина, учившегося вместе с Дмитрием Дмитриевичем в консерватории в фортепианном классе у профессора Николаева. Словно предчувствуя свое замечательное поприще, Исаия уже в консерватории требовал, чтобы его звали Шуриком. Так его и звали Шурик. Не все, естественно, ученики Николаева, педагога выдающегося, достигли таких высот фортепианного искусства, как Шостакович, Сафроницкий, Юдина, Перельман или Павел Серебряков. Но зато в Шурике открылся незаурядный талант руководителя и вожака. В Ташкенте, куда была эвакуирована консерватория, Шурик возглавил партячейку, в известном смысле превзойдя своего учителя, вступившего в партию лишь накануне войны на 62-м году жизни. Не забывая годы своего ученичества, Шурик приветствовал Леонида Владимировича размашисто и дружески. «Здорово, батя!» И, надо сказать, это приветствие в духе Остапа Бульбы не очень-то гармонировало с тощей длинной фигурой Шурика, с его обвислой нижней губой, как правило, украшенной и изжеванной беломориной. Вот Шурик как раз и разъяснил Шостаковичу, какого рода заявление в его собственных интересах, но и в интересах коллектива, разумеется, следует написать. Шостаковичем он тоже был на «ты». Шостакович написал заявление, еще короче, чем рассчитывал Шурик, а партитуру, как говорится, предал грызущей критике мышей. Для палитры реалистической картины надо сказать, что за партитурой четвертой симфонии из Америки приехал покойник. Незадолго до назначения гастролей в Союзе Отто Клемперера было объявлено, что он умер. И несмотря на широко вещательное траурное оповещение, покойник не только приехал на гастроли, но и пришел на репетицию. Появление дирижера на репетиции сопровождалось восторженным приветствием вставшего оркестра. Суровый на вид гигант был смущен. Он не мог найти объяснения такому энтузиазму своих коллег. Третья и пятая Бетховена были блистательно исполнены после одной единственной репетиции, закончившейся репликой маэстро «Aus gezeichnet». Еще бы, домашняя работа была выполнена оркестрантами загодя и безупречно. Однако оживший Клемперер партитуру четвертой Шостаковича не получил, хотя ради нее и приехал. Ее похоронили прочно, на 30 с лишним лет. Во всей этой истории превращения не сыгранной, не исполненной, не прозвучавшей симфонии в призрак, Михаил Семенович держал себя с той трагической скромностью, которая при общем благожелательном взгляде на скрипача может быть истолкована в его пользу. А вот многие оркестранты в связи с репетициями четвертой симфонии поспешно начали пугать друг друга и чистосердечно предупреждать друзей композитора. Это будет второй сумбур вместо музыки. Это будет вторая статья. Это будет вторая балетная фальшь. Будет статья, будет статья, будет статья.